68 дней шла Золотая Лань, нигде не останавливаясь. Люди Дрейка ничего не видели, кроме неба и моря. Ни разу им не встретилась суша. Лишь 30 сентября показалась земля. Это была группа небольших островков. «С этих островков, — пишет Флетчер, — прежде чем мы успели их обнаружить, вышло огромное количество каноэ, на каждом из которых было по 4, 5, 14 или 15 человек. Они везли кокосовые орехи, рыбу, картофель, фрукты. Их каноэ были сделаны по обычному фасону, по большей части из ствола одного дерева. Местные жители носят в ушах тяжелые украшения, так что мочка уха очень оттянута. Ногти у некоторых отращены по крайней мере на дюйм, а зубы черные, как смола. И это потому, что они часто едят какую-то траву, имея ее постоянно при себе». Но обмена товарами не произошло. Получив сброшенные с корабля предметы, туземцы ничего не дали взамен. Когда же англичане попытались их прогнать, те начали с каноэ забрасывать их камнями. Тогда Дрейк приказал дать холостой выстрел. Испугавшись, островитяне попрыгали в воду, но от каноэ не отплывали, а нырнув под них, удерживали их на месте. Когда же Золотая Лань отошла на приличное расстояние, они опять взобрались на каноэ и быстро поплыли к берегу. Англичане назвали эту землю «островом воров». Интересно отметить, что похожее происшествие случилось в этих же водах с Магелланом. И он буквально так же назвал обнаруженную землю. Не высаживаясь на остров, англичане 3 октября поплыли дальше. И 21 октября прошли мимо Филиппин. А 3 ноября подошли к Малукским островам. Португальские колонисты, находившиеся на островах, вели тогда войну с султаном соседнего малайского острова Терната. Высадившись на этом острове, англичане были весьма радушно встречены султаном. Султан выразил желание вблизи рассмотреть Золотую Лань и подъехал на каноэ к борту корабля. Дрейк приказал дать приветственный орудийный салют, сопровождавшийся звуками труб. Султан, однако, отказался принять предложение Дрейка подняться на борт Золотой Лани и предпочел остаться в каноэ. Султан сказал, что ему очень понравился звук трубы и он хотел бы послушать английскую музыку. По его просьбе музыканты спустились в каноэ и играли ему в течение часа. Во время пребывания на острове Дрейк успел заключить с султаном договор о том, чтобы его подданные продавали специи только английским купцам. 9 ноября Золотая Лань покинула остров, и через 5 дней англичане увидели небольшой островок, оказавшийся необитаемым, находящийся к югу от Целебеса. Дрейку был необходим именно такой уединенный островок. Золотая Лань опять требовала ремонта. Англичане оставались на острове целых 4 недели, усиленно готовя свой корабль для последней части пути. 12 декабря они покинули остров, названный ими «Островом Крабов», так как крабы водились там в изобилии. Теперь Фрэнсис Дрейк первым из англичан входил в еще один океан планеты – Индийский. Но здесь его ждало серьезнейшее испытание. Выбраться из массы островов среди мелей и окружающих рифов было очень сложно. И когда уже казалось, что самое трудное осталось позади, и Золотая Лань вот-вот выйдет на просторы Безбрежного океана, страшный удар потряс корабль. Он наскочил на подводную скалу. Положение казалось безнадежным. Оставалось только ждать неминуемой смерти. Это произошло 9 января 1580 года. Пастор Флетчер созвал экипаж на молитву, чтобы все должным образом подготовились к встрече с милосердным Богом. Матросы пали ниц. Началась общая молитва. Дрейк, нисколько не растерявшись, дождался, когда кончится молитва, и сказал команде, что молитвами дело не поможешь, и надо искать путь к спасению, не надеясь на провидение. Он заставил весь экипаж, в том числе и Флетчера, откачивать воду из трюма корабля. Затем Дрейк распорядился проверить, можно ли поставить золотую лань на якорь, чтобы волны не бросили ее на прибрежные скалы. Но дна достать не удалось. «Зародившаяся была надежда на спасение», — пишет Флетчер. «Теперь угасла. Наше несчастное положение становилось еще более ужасным, чем это представлялось в начале. Хорошо еще, что большинство наших людей не понимало безнадежность сложившегося положения». Ясно было одно, что судно прочно село на мель. Что же было делать? Оставаться на корабле значило или погибнуть от голода, поскольку продовольствия и воды оставалось лишь на несколько дней, или разбиться вместе с ним о прибрежные скалы, если ветер сумеет сорвать корабль с мели. Покинуть корабль всем вместе было невозможно. Имевшаяся на судне шлюпка вмещала 20 человек, а команда насчитывала 58. Но даже если 20 человек воспользуются шлюпкой, то и они не спасутся. Во-первых, потому что ветер дул со стороны берега, находившегося не менее чем в 20 милях от Золотой Лани, и шлюпка не смогла бы к нему подойти. Во-вторых, если бы они и сумели выбраться на берег, то кончили бы свои дни на необитаемой земле. Поэтому, решив, что лучше оставаться вместе, англичане стали дожидаться рассвета, чтобы опять приняться за поиски какого-либо спасительного выхода. Утром вновь промерили дно. Утешительных результатов не было. Дрейк, по-прежнему не терявший присутствие духа, приказал выбросить часть груза за борт. «То, что еще недавно казалось нам необходимым, — пишет Флетчер, — и без чего мы не могли обойтись, теперь потеряло для нас всякую ценность». Выбрасывали тюки с тканями, боевые припасы, муку и тому подобное. На борту остались лишь мешки с драгоценностями. И вдруг произошло чудо. Ветер начал стихать, вода прибывала, киль корабля высвободился, и золотая лань обрела свободу. 20 часов непрерывного кошмара кончились. Корабль пошел дальше. Когда все успокоились, Дрейк приказал позвать к нему Флетчера. Флетчер застал адмирала сидящим в кресле на нижней палубе. «Фрэнсис Флетчер!» — сказал ему Дрейк. «Я отлучаю тебя от церкви Господней и лишаю всех выгод и преимуществ, проистекающих от этого, и отдаю тебя сатане и всем присным его!» После этого он приказал повесить на грудь капеллана дощечку с надписью «Фрэнсис Флетчер. Величайший плут и мошенник на свете». Взрыв гнева Дрейка был вызван тем, что он узнал, когда корабль налетел на подводную скалу, священник говорил команде, что Господь наказал их за тяжкий грех Дрейка – казнь Томаса Доути. Впрочем, через несколько дней гнев адмирала сменился на милость, и он, простив Флетчера, разрешил ему приступить к своим пасторским обязанностям. Двенадцатого марта золотая лань подошла к Яве. Здесь у Дрейка установились дружеские отношения с местным властителем. Дрейк даже устроил для него концерт английской музыки, приведя во дворец Раджи корабельных музыкантов, а также продемонстрировал военные упражнения. «Народ здешний, как и их короли, — замечает Флетчер, — добродушный, очень честный и обязательный. Мы накупили у них кур, коз, кокосовые орехи и овощи, которые они нам предлагали с такой любезностью и в таком количестве, что мы наполнили ими наш корабль». Попутные ветры и хорошая погода помогли Дрейку благополучно пересечь Индийский океан. 15 июня Золотая Лань миновала мыс Доброй Надежды. 15 августа был пересечен тропик Рака, а 22 августа пройдены Канарские острова. Наконец, 26 сентября 1580 года Золотая Лань подошла к Плимуту. Прошло 2 года, 9 месяцев и 13 дней с начала экспедиции. Первым, что увидели с Золотой Лани, была рыбачья лодка. «Жива ли королева?» — крикнули с корабля. «Конечно, жива!» — ответили рыбаки, удивленные столь странным вопросом. Они предупредили, что в городе свирепствуют болезни и что высаживаться на берег не разрешают. Золотая Лань встала на якорь. Лишь несколько человек на берегу были свидетелями возвращения на родину первого английского корабля, совершившего кругосветное плавание. Дрейк не сразу понял, почему так мало народу. По его подсчетам, 26 сентября должен быть понедельник, а в действительности же было воскресенье, и все жители города находились в церкви. В Плимуте Дрейк узнал, наконец, о судьбе кораблей своей флотилии. Златоцвет со всем экипажем погиб во время страшной бури, которая разметала корабли флотилии при входе в Тихий океан. Елизавета же вернулась в Плимут еще в июне 1579 года. Ее капитан Джон Винтер объяснял свое возвращение тем, что этого от него потребовала команда. Как было на самом деле, сказать трудно. Два свидетеля, оставившие описание плавания Елизаветы, Джон Кук и Эдвард Клифф, напротив, утверждали, что решение о возвращении в Англию принял сам Винтер. Более того, Клифф даже подчеркивал, что капитан сделал это вопреки желанию экипажа. Скорее всего, дело было так. Прождав 3 недели Дрейка в одном из заливов Магелланова пролива, куда он спрятался от бури, Винтер, считая, что оба судна погибли, не решился один продолжать опасное плавание и повернул назад к удовольствию команды.